Глава 44. «Ну, увидел?» — развела я руками, и Андрей рассмеялся. «Да, увидел, но как-то мало». «В смысле мало?» — не поняла я. «В смысле, поехали со мной? Прогуляемся?» Андрей крутил на пальце ключи от машины. «Значит, он старше Матвея и уже водитель. Возможно, уже студент колледжа или университета». Растерялась я. «Ты знаешь, нам так уроков много задали, что я, наверное, не смогу». «Я не займу тебя надолго. Небольшая прогулка». «Боюсь все-таки не успеть все сделать к завтрашнему дню. Очень много задали. Школа новая, гораздо сложнее обучения, и мне надо заниматься», — повторила я. «На самом деле, в самом начале года учителя не стали нас очень сильно нагружать сходу, дали время немного привыкнуть к рабочему процессу после длительных каникул. Мы все как сонные мухи после лета. Отчего-то идти с ним не хотелось. Во-первых, я не в том состоянии. Нервы и нервотрепка от Матвея сделали свое дело. Больше всего на свете я хочу закрыться в комнате и побыть одна. Посидеть в ванне, послушать любимую музыку. Возможно, напишу тем, с кем в последнее время была в неплохих отношениях в школе. Может быть, подруг у меня так и не завелось, с которыми бы мы проводили целые дни вместе, как многие девчонки в школе. Но те, с кем я могла просто поговорить ни о чем и просто отвлечься, все-таки были в моем списке контактов. Во-вторых, я совершенно вот ни капельки не умею общаться с парнями. Вот и чувствовать себя неуклюжим валенком рядом с таким ухоженным и симпатичным парнем. И обязательно ляпну какую-то глупость. Лучше уж остаться для него прекрасной незнакомкой. Не мое это. Не мое. В-третьих, если я пойду с ним на свидание, то Матвей мне потом выест мозг чайной ложечкой. Я заметила, как он недовольно взирал на нас издалека. О чем мы говорили, ему вряд ли могло быть слышно. Но он понял по выражению наших лиц, что Андрей флиртовал со мной, а я смущалась. Матвею почему-то все это явно не нравилось. Я ощущала даже на расстоянии, словно бы кожей, что внутри него поднимается буря и недовольство. Интересно, почему его так раздражает, что ко мне подошел Андрей? Он большой мальчик, даже постарше некоторых, и обязан нести отчет перед другом о том, с кем ему общаться. Кстати, я удивилась, что Андрей явился к школе. Почему бы не встретить меня возле дома? Они с Матвеем в тот вечер поругались, я слышала. Неужто он другу от дома отказал? Иначе какой смысл был искать меня именно тут? Все это очень странно и как-то не вызывает доверия. А может, я в принципе парням просто-напросто не доверяю? Всем и сразу. И после фокусов Матвея не стану доверять, тем более. «Да ладно тебе! Не будь такой букой!» — сложил Андрей брови домиком, и я невольно рассмеялась. «Одна прогулка не испортит твою успеваемость. Между прочим, полезно гулять по свежему воздуху для насыщения мозга». «Правда не могу», — покачала я головой. «Но, может, хотя бы телефончиком угостишь?» — спросил он. «Какой настырный парень. Неужто так ему понравилось в самом деле? Или просто хочет позлить друга, с которым явно в ссоре?» Тот даже не поздоровался с Андреем, стоял себе в стороне, да наблюдал за нами издалека. Дышал, как злой дракон, которому наступили на хвост. «Я...» В очередной раз я повернулась в сторону Матвея и осеклась. Он уже был возле нас. Видимо, мы слишком долго любезничали с Андреем, что Матвей решил подойти, уже помочь нам расстаться. «Я долго ждать буду тебя?» — спросил он недовольно, сосредоточив взгляд на мне. Андрея он словно бы не видел. «И тебе привет», — сказал Матвею он. Матвей даже головы не повернул. «Ну и наглый тип. Может, они и серьезно повздорили, но неужели теперь ему поздороваться ради приличия сложно? В этом весь Матвей. Как там говорят, плохой парень». «Иди в машину», — сказал мне сын опекуна. «Пора ехать домой. У меня еще тренировка вечером. Я не хочу опоздать из-за тебя». «Я вообще-то с тобой поздоровался», — снова обратил на себя внимание Андрей. Матвей медленно повернул голову в его сторону. «Хелло», — отозвался он и снова посмотрел на меня. «В машину!» «Не парься, братан!» — положил руку на плечо Матвею Андрей. «Езжай, я отвезу Ангелину сам. Мы планировали прогуляться». Матвей перевел взгляд на руку Андрея. Мне показалось, что он ее сейчас просто сломает.